«Хотящий находит нас и приходит к нам, оставив все позади. Подъем к нам нелегок, и потому весь неполезный и ненужный груз оставляется внизу. С тяжкою ношею не подняться». Сетуют, почему явление учителя так редко? Отвечу. Занятость своим и собою и переполнение сознания личными переживаниями подобны глухой стене, через которую не проникают наши вибрации. Нельзя совместить несовместимое – самоутверждение и отрешение от себя, которое столь необходимо для общения с нами. Как же вместить наши мысли и наши посылки, если приемник сознания до предела переполнен своим? Очищение сознания предполагает и освобождение его от мыслей, чувств и переживаний самости. Учитель готов посетить тех, кто его ожидает, но при условии устремления, очищенного от элементов низшего «я», сосредоточенных преимущественно в ярой оболочке астрала. Идущий и хотящий доходят до нас, но без груза личных пережитков. Я с вами всегда, и возможности общения открыты, надо лишь оставить внизу все, препятствующее слиянию сердец и сознаний.